Породы. В мире зарегистрировано более 200 пород лошадей, из них 58 в СССР. Мы познакомимся лишь с некоторыми из них. Сначала небольшое уточнение. Чистопородной можно назвать лошадь любой породы, если она действительно чистопородная, без примеси инопородной крови. Но чистокровными лошадьми у коннозаводчиков и специалистов принято именовать только две породы – арабскую и английскую верховую. Именно потому, что любая порода повышает свои определенные качества от прилития крови арабской или английской верховых пород. Сами же чистокровные лошади от скрещивания с любой другой породой теряют многое в резвости и экстерьере, и в интерьере, и в других своих свойствах. Арабская чистокровная лошадь. Ее кровь течет в жилах почти всех лучших скакунов и рысаков мира. Порода эта не такая древняя, как порой про нее говорят. До того, как Мухаммед умер в 632 году в доме своей любимой жены Аиши, и ислам двинулся в наступление на цветущие страны соседей, у арабов таких превосходных лошадей не было. Но к концу VII века был уже начат отбор в основном из захваченных персидских и среднеазиатских лошадей и выведение особой породы. Оазисы и пустыни Аравийского полуострова были ее родиной. Лучших лошадей содержали в дни мира в дворцовых конюшнях. Уход за ними был там самый заботливый. Их поили верблюжьим молоком, кормили отборным зерном и люцерной, купали в чистых источниках. Но как только начиналась война, а воины часто следовали одна за другой, эти же, казалось бы, изнеженные лошади отправлялись в поход и переносили все его тяжести и невзгоды. Так образовалась удивительная порода лошадей, очень выносливая и неприхотливая, и в то же время великолепная по формам, грациозная и красивая, особенно в движениях. Горящие страстным огнем глаза, трепетные ноздри, широко раскрыты и жадно ловят воздух, голова на лебединой шее поднята высоко, и шелковистый хвост струится по ветру. Словами не описать красоту арабской лошади. Лучших жеребцов вывозить из страны ислама было трудно, запрещал закон. Но и те, которые попали в руки европейских коннозаводчиков, сыграли большую роль в улучшении местных лошадей и выведении новых пород. В 1774 году граф Орлов приобрел для своего завода 9 арабских кобыл и 30 жеребцов. Среди них был знаменитый Сметанка, основатель орловской рысистой породы. В годы революции и гражданской войны многие племенные арабские лошади России погибли или смешались с другими породами. Только в 30-х годах началось в нашей стране восстановление племенного фонда арабской чистокровной породы. Жеребцов и кобыл стали закупать в Англии, Франции, Германии и Польше. В 1958 году нам был подарен президентом ОАР жеребец Нил. А через 10 лет в этой же стране закуплена большая группа кобыл. Почти все племенные арабские лошади находятся сейчас в Терском конном заводе, который стал, как пишут советские иппологи, специалисты по лошадям, профессор Барминцев, Фомин, Сорокина, обладателем богатейшей коллекции арабских лошадей и крупным поставщиком племенных производителей для отечественного и зарубежного коннозаводства. В породе арабских лошадей различают несколько типов. В седлаве по формам экстерьеру идеальная арабская лошадь, но не велика ростом, часто беднокостная и легкая. Кохейлан ростом выше и сильнее, чем седлаве, но менее красив. Хадбан экстерьером хуже предыдущих двух типов, но крепок и резвее в скачках. Масть у арабской лошади обычно светло-серая, почти белая. Наиболее часто она встречается у сеглави. Среди кохейланов обычно гнедые, а у хадбанов — рыжие. Редко, но бывают и вороные арабские лошади. Других мастей практически нет. Английская чистокровная — самая резвая в мире верховая лошадь. Шел год 1683-й. Жаркое лето. С крепостных стен Вены виден был необозримый лагерь турок. Кара Мустафа, великий визирь султана Сулеймана, хотел взять штурмом Вену и таким образом прорубить окно в Европу. Но подоспевшее войско герцога Карла Лотарингского в кровопролитной битве победило турок и освободило осажденную Вену. В турецком лагере один голландский рыцарь захватил богатую добычу. Кроме мешков с кофе, арабского жеребца благородных кровей. Он продал его, вернувшись на родину, за 100 золотых гульденов английскому капитану по фамилии Беверли. Тот привез коня в Англию и во многих скачках опробовал резвость скакуна, названного именем владельца Беверли. Так этот жеребец стал основателем одной из линий чистокровной лошади, а именно линия Хэрода. Алеппо, год 1706. Английский консул Дарли, живший в этом сирийском городе, купил арабского жеребца и отправил его на родину, в Йоркшир, своему брату. Дарли, так назвали этого жеребца, успешно выступал в скачках и оставил высокого класса потомства, среди которого был непобедимый Эклипс. Теперь мы в Тунисе, приблизительно 1760 год. Там во владение французского короля попал один дикий арабский жеребец. Он не подпускал к себе никого из наездников, не давал положить на себя седло, даже чистить себя не позволял. Этот буйный конь долго простоял без дела на дворцовой конюшне в Париже. Потом продали его какому-то маркизу, тот перепродал его барону, а барон — банкиру. Так менял он хозяев и, наконец, попал в руки извозчику. Голод и холод укротили его. Он стал неприглядный на вид, грязный клячей и покорно возил старую колымагу по мостовым Парижа. Однажды богатая карета остановилась у повозки извозчика, в которую был впряжен похудевший, костлявый этот жеребец, и вышел из кареты молодой господин. Он обошел несколько раз вокруг плохо кормленного грязного коня, рассмотрел его внимательно, и после недолгих разговоров о цене купил жеребца у извозчика. Так попал он в Англию, в великолепную конюшню лорда Годольфина. Там его вымыли, откормили и вывели однажды на зеленую лужайку, где паслись и другие лошади. Это был совсем другой конь. В глазах его горел прежний огонь, погасший от плохой жизни в Париже. Мускулы налились силой, шерсть лоснилась и блестела на солнце, хвост и грива отливали шелком. Словом, лорду Годольфину очень понравился этот жеребец, и он решил получить от него потомство. Однако Годольфин, так назвали этого жеребца, оказался очень привередливым женихом. Всех невест он отвергал. И только когда увидел Роксану, стройную быстроногую кобылу, с явной симпатией подошел к ней знакомиться. Роксане он тоже понравился. И вот через 11 месяцев родился у них сын Ла, основатель одной из трех главных линий английских скаковых лошадей, линии Мэтчема. Гнедой Мэтчем, гнедой Хэрод и рыжий Эклипс считаются родоначальниками английской чистокровной верховой породы. К ним по мужской линии восходят родословные всех современных лошадей этой породы. А арабские жеребцы, о которых рассказано выше, Дарли, Беверли и Годольфин, прямые предки Мэтчема, Хэрода и Эклипса. В 17 и 18 веках сформировалась прекрасная порода английских чистокровных лошадей. От скрещивания и тщательного отбора восточных жеребцов с восточными и местными кобылами. В ее начальных родословных книгах упоминается 33 жеребца, 11 турецких, 10 варварийских, 8 арабских и 4 неустановленного происхождения. Среди кобыл 22% британских, королевских, 26% варварийских и марокканских и 52% неизвестной породы. Всего 60 кобыл родоначальниц. В нашем Всесоюзном научно-исследовательском институте коневодства были установлены особые физиологические свойства чистокровных лошадей, очень важные для длительной и резвой скачки. Оказалось, что у них больше, чем у других пород, и объем сердца, количество крови, содержание в ней гемоглобина и эритроцитов. Масти – рыжая, гнедая, караковая, эжа, вороная и серая. У нас чистокровных английских верховых лошадей разводят многие заводы. По данным на 1969 год, в нашей стране было 4500 чистопородных чистокровных лошадей и почти 90 тысяч помесей. А халтикинская верховая лошадь, знаменитый аргамак русских летописей и старинных казачьих песен. Сейчас это наиболее чистая ветвь южной расы лошадей. Кровь ахалтекинцев проливали не раз ко многим породам Европы, даже и к английской чистокровной. Наши ипологи, Барминцев, Фомин, Сорокина, пишут об ахалтекинской лошади так. Она может быть поставлена в один ряд с другими немеркнущими творениями народов Востока, произведениями архитектуры, литературы и прикладного искусства. Масти очень красивые, золотисто-гнедая, золотисто-рыжая, золотисто-буланая, но бывает и попроще – обычная гнедая, рыжая, вороная, серая. Рекорды ахалтекинских лошадей. Прыжки в длину – 8,78 метра, в высоту – 2,12 метра. Одна из лучших лошадей по выездке – ахалтекинский жеребец Абсент. Выступая на нем, заслуженный мастер спорта Филатов – стал чемпионом 17-х Олимпийских игр в Риме. Эта порода была выведена в Туркмении в оазисе Ахалтеке. Ныне ее разводят на Ашхабадском конном заводе, в некоторых других конных заводах в Казахской ССР и Дагестане. В 1969 году в нашей стране было 2500 чистопородных ахалтекинцев и 5000 помесей. Донская верховая лошадь. Начало этой породы 18-19 века в табунах донских казаков. Из дальних походов привозили они восточных лошадей, карабахских, персидских, ахалтекинских. Те смешивались с местными, в основном ногайскими лошадьми. Так получилась отличная кавалерийская лошадь, выносливая и крепкая. Позднее улучшали ее прилитием крови орлово-растопчинских и английских чистокровных лошадей. Большую часть донских лошадей разводят сейчас в конном заводе имени Буденного, Ростовская область, и в других заводах в Казахстане и Киргизии. Масть рыжая, бурая, нередко и золотистый оттенок. В испытаниях на дальность пробега некоторые донщики прошли за сутки 305 километров, а «Зенит» смешанной крови жеребец «Дона Ахалтекина» казахских кровей — 311,6 километра, установив абсолютный рекорд в этом виде труднейших соревнований. На 1969 год 13,2 тысячи чистопородных донщиков и 357,7 тысячи помесей. Буденовская верховая лошадь. Порода эта новая, зарегистрирована и утверждена в 1949 году. Вывели ее на конных заводах имени Буденного и имени Первой конной армии. Дончаки и черноморская лошадь, потомок лошадей, переселенных в XVIII веке запорожских казаков на Кубань, скрещивались с английскими чистокровными жеребцами. Сначала предназначалась она для армии, теперь спортивная лошадь. У нее есть спортивные достижения. В Большом Пардубицком стипльчезе в Чехословакии советский спортсмен победил в 1964 году на буденовском жеребце «Прибой». Масть в основном рыжая, больше 80%. Подсчитано, в начале 1969 года у нас почти 9 тысяч чистопородных буденовских лошадей и 75,3 тысячи помесей. Таракенская верховая порода. по происхождению такая же старая, как и английская чистокровная. Конный завод «Тракеннен» был основан в Германии в 1732 году. К концу XVIII века в нем было уже около 400 племенных производителей очень пестрого состава, большинство местных, выращенных в Тракеннене и соседних хозяйствах, но были и английские чистокровные, турецкие, датские, испанские, неаполитанские и прочие. Но в 1799 году чистокровных английских лошадей в заводе было уже 50%. Среди них и превосходный жеребец Артур, отличного экстерьера и прекрасный производитель. Он был внуком ахалтекинца туркмян Ати, а по матери внук Эклипса и правнук Херода. Артур оказал большое влияние на формирование тракенской породы. В начале 1945 года, когда немецкие войска поспешно отступали, лошадей из Тракеннена они не вывезли, и брошенные, не кормленные, не поенные, они погибли бы, если бы их не перевезли в конный завод имени Кирова, Ростовская область. Там и разводят их сейчас, а также и в других заводах. Тракены были отличными кавалерийскими лошадьми. Теперь это спортивные лошади высокого класса. Они ценятся у нас и за рубежом. Масти гнедая, караковая, вороная и рыжая. Квотерхоз и гунтер. Несколько слов еще о двух интересных верховых породах. Квотерхоз или четвертьминная лошадь выведена в американских штатах Каролина и Виргиния. Там еще 300 лет назад очень популярны были скачки на четверть мили, 400 метров. В результате получилась отличная лошадь. На четверть мили в резвости она не уступает чистокровной английской и даже будто бы превосходит ее. Очень приемистая, с места быстро набирает большую скорость, на полном скаку резко меняет направление или останавливается внезапно, как вкопанная, на полном карьере. Это ковбойская лошадь, все упомянутые ее свойства очень хороши и ценны для пастухов больших стад скота. На этих же лошадях ковбой выступает на родео. Вы видели эти состязания в кино и по телевидению. Кто дольше усидит на спине необъезженной лошади или на быке, скачки фургонов и сопровождающих их всадников и прочее. Гунтер. Это, собственно, не порода, а помесь чистокровных жеребцов с кобылами любого происхождения. Важно лишь, чтобы кобылы были крепкого сложения, высоки ростом и сильные. Этих лошадей-метисов получают для парфорсных охот. Скачут всадники по местности весьма неровные. Крутые спуски во овраги, подъемы, канавы, прыжки через многие препятствия — все это должны преодолевать гунтеры в течение нескольких часов, пока длится охота. А что это за охота такая, парфорсная? У нее три основных вида. Первый — без собак. Всадники гонятся за лисой, настигнув ее, стараются на всем скаку схватить за хвост. Вторая — волокуша. Один из егерей едет по предполагаемой трассе охоты и волочит за собой по земле губку, пропитанную особо приготовленным раствором с запахом лисы. Затем по этому следу напускают гончих собак. За ними скачут всадники, опережая друг друга. Третий, настоящий в чистом виде, так сказать, парфорсная охота. Гончие с лаем преследуют зверя по следу. За ними мчатся охотники на лошадях. В Англии традиционный зверь таких охот — лисица. Во Франции загоняют так оленей и кабанов. В России парфорсные охоты были не только с гончими, но и с борзыми собаками. Гончие поднимали зверя, обычно волка, с лёжки и с громким лаем гнали его. Когда зверь выбегал на открытое место, в поле, на луговину, большую поляну среди леса, напускали на него борзых собак. За ними скакали на лошадях охотники. Борзые лишь останавливали зверя, прижимали его к земле, ухватив со всех сторон. Важно было вовремя поспеть, чтобы заколоть добычу. Орловский рысак — одна из самых красивых в мире упряжных лошадей. Он своеобразен и наряден по экстерьеру, и в то же время резвый настолько, что довольно успешно выступает на международных бегах. Порода выведена в конце 18 века графом Орловым. Вначале селекционная работа велась в подмосковном селе Остров. Лошади лучших пород были выбраны в качестве исходного материала – арабские, датские, голландские, мекленбургские и прочие. В 1776 году, по другим данным, в 1775 году, Орловым был куплен арабский жеребец высокого класса – сметанка. Редкий случай. У него вместо 18 было 19 ребер. К сожалению, сметанка прожил только год, и лишь несколько детей осталось от него, но и они оказали большое влияние на формирование породы. В 1788 году племенных лошадей перевели из Острова в новый конный Хреновский завод, Воронежская губерния. Здесь уже в первые годы в работе по созданию рысистой породы было около 150 племенных кобыл. Из разных вариантов скрещивания остановились на сочетании арабских, датских и голландских лошадей. В 1784 году, еще в Острове, родился серый жеребец Барс-1, внук сметанки и родоначальник рысистой орловской породы. В начале XIX века орловских рысаков стали покупать другие коннозаводчики, а в середине века их развозили уже на 100 конных заводах России. Рысистые бега, которые систематически стали проводиться в Москве с 1834 года, показали достоинство и превосходство орловских рысаков над всеми другими бывшими тогда в России. Масти наиболее обычные серые, но много и вороных, гнедых, редко рыжие. В СССР, по данным на 1969 год, 25,5 тысячи чистопородных орловских рысаков и 7 751 тысячи помесей. Разводят их почти по всей стране, кроме Крайнего Севера и южных горных районов. Русский рысак. Порода получена от скрещивания орловского и американского рысаков. В результате получена лошадь с лучшим экстерьером, чем у американских рысаков, и более резвая, чем орловские рысаки. Лишь на какие-то 5 секунд в беге на 1600 метров рекорды русских рысаков ниже, чем у американских. Русские рысаки довольно успешно выступают на международных соревнованиях. Пользуются они спросом и как производители для улучшения сельскохозяйственного конского поголовья. В нашей стране примерно 25 тысяч чистопородных русских рысаков и более 900 тысяч помесей. Американская стандартбредная порода, иначе именуемая американским рысаком, но поскольку сейчас в этой породе иноходцев больше, чем рысаков, примем и мы официально ее название стандартбредная. Выведена с конца XVIII века и до середины XIX. Предками были чистокровная английская, норфолькский рысак, арабский, варварийский и другие лошади. Основателем породы считается жеребец Гамблентониан X, рождение 1849 года. В наши дни в Америке в каждом из 10 заездов 8 бегут иноходцы, и лишь в 2 – рысаки. Спрос на иноходцев возрос потому, что они более устойчивы в беге, меньше сбоят, то есть скачут галопом, лучше увеличивают скорость от посыла наездника и по резвости, как правило, превосходят рысаков. В 1970 году подсчитано, в США 865 иноходцев, способных пройти милю за 2 минуты и резвее, и только 202 рысака такого класса. Иноходь бывает врожденным аллюром, но может быть и специально выработана определенной тренировкой, как это делают американцы. Они так спутывают ноги лошади, что иным аллюром, кроме как иноходью, она бежать не может. В США есть лошади, которые выступают на ипподромах то как иноходцы, то как рысаки. Американцы первыми применили и двухколесные легкие коляски, сулки, у нас называемые качалками. Мировой рекорд для рысаков принадлежит Невель Прайду, прошел 1600 метров за 1 минуту 54,4 секунды. После того, как установил он этот рекорд, владелец продал его группе коннозаводчиков за $3 миллиона. Розалинд установила мировой рекорд для кобыл — 1 минута 56,3 четвертых секунды на 1600 метров. В СССР в Злынском конном заводе, Орловская область, начато разведение американских рысаков в чистом виде, без скрещивания с другими породами. Масть у большинства гнедая, реже встречается вороная, рыжая, серая, чалая. Владимирский тяжеловоз, молодая порода, утверждена в 1946 году. Выведена во Владимирской и Ивановской областях путем скрещивания местных лошадей с английскими тяжеловозами, шайерами и, главным образом, с клейдес-далями. Установленный на Владимирском тяжеловозе рекорд на скорость доставки груза рысью одновременно представляет собой и абсолютный рекорд для тяжеловозов всех пород – Барминцев, Фомин и Сорокина. Масть гнедая, реже вороная или рыжая. Советские тяжеловозы – самые сильные у нас лошади. Выведены путем скрещивания и дальнейшей селекции барбансонов с местными упряжными лошадьми и помесями битюгов, тершеронов, арденов. Порода официально признана в 1952 году. В состязаниях по максимальной грузоподъемности мировой рекорд установил советский тяжеловоз, шестилетний жеребец «Форс» в 1951 году. Он провез на телеге с колесами на подшипниках и пневматических шинах груз в 22 991 килограмм на расстояние 35 метров. Другие рекорды советских тяжеловозов из области совсем иной. Они конкурируют с коровами по надоям молока. На кумысной ферме в НИИ коневодства в 1968 году, например, за лактацию, то есть за время, пока кобыла способна давать молоко, примерно 6-7 месяцев, средняя молочная продукция этих лошадей – 3287 литров молока. Рекордный удой получен от кобылы Франтихи – 3310 литров за 205 дней. Это не считая молока, выпитого жеребенком, примерно 700 литров. Масти – рыжая и рыжечалая, реже гнедая и гнедочалая. Советских тяжеловозов у нас 192,3 тысячи, в том числе 7,3 тысячи чистопородных. Зарубежные тяжеловозы, их много разных пород, около 40. Но основное поголовье составляет 4 из них. Бельгийская рабочая лошадь, першероны, клейдес-дали и шайеры. Бельгийская рабочая лошадь когда-то была боевым рыцарским конем. В наши дни это самая крупная в мире лошадь. Рост ее до 180 сантиметров, рекорд 198 сантиметров. И вес 1374 килограмма. Эта лошадь растет быстро. Двухлетки уже перевозят тяжелые фургоны. Нрав мирный и доброжелательный. Лошадь неприхотливая. Ее разводят во многих странах мира, даже в Южной Америке. Холод северных широт и жару южных она переносит легко. Першероны выведены в начале 19 века во Франции, в провинции Ла-Перш. Больше, чем к другим тяжеловозным породам, к першеронам было прилито крови арабских и других восточных коней. Прежде это была лучшая порода для почтовых дилижансов и городских амнибусов. С хорошей рысью, темпераментная, красивых форм. Теперь область применения першеронов – сельское хозяйство. Разводят во многих странах Европы, Африки, Азии и Америки. У нас особенно много першеронов в Воронежской и Тамбовской областях, где созданы для них племенные фермы. В СССР 600 чистопородных першеронов и 34,2 тысячи помесей. Клейдес-дали выведены в долине реки Клайд в Шотландии. Сильные, энергичные в работе лошади. Рост их до 172 сантиметров в холке, вес до 1100 килограммов. Их примечательная особенность. Густо обросшие волосами ноги, так называемые фризы. Масть темно-гнедая, с белыми отметинами на голове и ногах. У шайеров фризы еще более длинные и густые. Шайры — одна из старейших лошадей Англии. В былые времена предками их являлись боевые рыцарские кони. Ныне очень крупная и массивная сельскохозяйственная лошадь, ростом до 175 сантиметров и весом до тонны и больше. Разводят ее во многих странах мира. У нас шайры были использованы вместе с клейдесдалями в выведении Владимирского тяжеловоза. Снова к лошади можно было бы назвать следующий эпизод в истории шайров. Дэвид Кей, заведующий сбытом одной из пивоваренных фирм Англии, долго и упорно настаивал перед правлением фирмы о переходе на конный транспорт в доставке пива потребителям. Наконец ему разрешили купить 3 шайров, от услуг которых фирма отказалась еще в 1927 году. Это нововведение имело полный успех. В 1965 году план доставки 2000 тонн пива в год на 3 лошадях был перевыполнен, а подсчет показал, что перевозить пиво на лошадях дешевле, чем на автотранспорте. Теперь эта фирма приобрела уже 9 вороных шайров и предполагается покупать еще несколько лошадей через 40 лет забвения, вновь завоевавших почет и уважение. Эпизод, казалось бы, незначительный, но отражает общую тенденцию в мире — повышенный интерес к лошади во многих областях человеческой культуры — в сельском хозяйстве, транспорте, пищевой промышленности, медицине, туризме, народных играх и особенно в спорте. Показательно, что на рысистых бегах и скачках в США в 1968 году, например, побывало больше людей, чем на соревнованиях в любом другом виде спорта. Лошадь снова входит в моду. В городах и в сельских районах число ферм, ранчо и станций проката верховых лошадей растет с каждым годом. Конный туризм и конный спорт расширяют круг своих поклонников и любителей. Разве плохо прокатиться не спеша на чистом воздухе в коляске, запряженной прекрасной лошадью? Ушедшая было в историю профессия извозчика кое-где возрождается. Сколько здоровья приносит конный спорт и просто верховая езда. Причем и тем, и другим заниматься можно в любом возрасте, в детстве, в молодости, в старости. Конный спорт великолепно развивает ноги, мышцы рук, торс, а следовательно и осанку. Нет, рано лошадям в архив. Такое прекрасное животное должно жить и радовать нас своей красотой, силой, умом. Конец книги. Декабрь 1983 года. Читала Майя Виолина.